Глава 30. Годы шли. На работе у меня все обстояло благополучно. С Клавирой жили мы дружно. Сыну Витьке уж 5 лет стукнуло. Вроде бы процветай да радуйся. Но я ведь не олух бесчувственный. Я понимал, что впереди маячат возрастные трудности. Клава простая смертная, а я миллионер. Они, трудности эти, и в самом деле в дальнейшем возникли. Но не о том сейчас моя речь. Меня все время томили чувства одиночества и невозможность ни с кем поделиться тайной своего миллионерства. Иногда я начинал казаться себе каким-то прохиндеем, который ценой смерти брата родного заимел жизнь почти вечную и не знает, что с ней делать. Но больше всего меня то угнетало, что талант мой застыл на точке замерзания. Некоторые мои товарищи по литобъединению уже в толстых журналах густо печатались, а я сидел у моря и ждал погоды. У меня был творческий запор. И вот решился я потолковать обо всем этом с Вадимом Шефнером. Почему именно с ним? На то имелись особые причины. Во-первых, мне нравились некоторые его стихи, правда, не все. Не те, где он со своей колокольни, а вернее, с кочки, поучает всех и каждого, как нужно жить, а те, где он вроде бы сам с собою наедине размышляет. А во-вторых, это всего важнее, я был знаком с прозой его, сказочно-фантастической. Правда, сам я ее, между нами говоря, не читал, я фантастику терпеть не могу. Но когда на флоте служил, один мой сослуживец, Гена Таращенко, нашей койки рядом стояли, очень интересовался шефнеровской фантастикой и часто пересказывал ее мне. Я, чтоб человек не обидеть, его не перебивал. Раз Гена подсунул мне одну шефнеровскую фантастическую книжицу, читай, мол, и радуйся, я, честно, страниц 5 прочел, больше однако одолеть не мог. Ведь Шефнер писал даже не научную фантастику, а не разбери-бери, что смешивал бред и быт. Но теперь в данном-то, в особом случае, именно этим он и был для меня подходящ. Я надеялся, что раз он пишет такое, то поймет, расщухает, в какую каверзную ситуацию я влип, и что-нибудь да присоветует. Ну, а в-третьих, тут имел значение территориальный фактор. Мы с Клавирой обитали в те годы на Гатчинской, а Шефнер тоже жил на Петроградской стороне, через 2 улицы от нас. Я его частенько видел на Чкаловском проспекте, но в разговор не вступал. В лицо я его давно знал. Он у нас на литобъединении несколько раз выступал. Имелось у меня, между прочим, и пара его стихотворных сборников с фотографиями. Но в книге свои он совал такие снимки, на которых выглядел моложе и симпатичнее, чем в реальности. Будь у меня все в порядке, не стал бы набиваться на общение с ним. Однако беседа нужна была мне. И вот однажды в субботу увидел я его на углу Чкаловского и Пудорской и подошел к нему. Я сразу заявил, что мне понравилось его стихотворение «Петербургский модерн», я его в журнале недавно прочел, и стал объяснять, чем именно понравилось. Шефнер слушал в оба уха и одобрительно глядел на меня правым глазом, левым он не видел. Потом спросил, как меня звать. Услышав мое имя, сказал, что читал кое-что мое, и даже процитировал 4 строчки. «Значит, вам нравятся мои стихи?» — наивно выпалил я. «У меня просто память хорошая», — буркнул он. «У вас встречаются очень даже неплохие строки. Ну уж очень вы неровно пишете. Банальщина какая-то так и прет из вас. А почему ничего вашего давно в печати нет?» «Вадим Сергеевич, вот об этом я и хочу потолковать с вами с глазу на глаз, в домашней, так сказать, обстановке. Нельзя ли мне забрести к вам?» Он сразу скис, заюлил, начал целую баррикаду громоздить из отговорок. Это тот человек был. «Вадим Сергеевич», — с чувством заявил я, — Тут не только в стихах дело, тут вообще очень важный для меня разговор и для вас интересный. Я вам о себе такое выплесну, что вы без пол-литра закачаетесь. Тогда он нехотя выдавил из себя: «Ладно, приходите завтра в час дня». Я спросил у него точный адрес, и мы расстались. На другой день в 13:00 я чин-чинарем явился к Шефнеру. По пути забежал в одну торговую точку, хватил 2 стакана вермута по 2.20 бутылка для самоутверждения. Жил Шефнер в обыкновенном жековском доме. Дверь в квартиру открыла мне очень миловидная и симпатичная женщина. То была Екатерина Павловна, жена Шефнера. «Вадим, это к тебе!» — крикнула она в коридор. Шефнер вышел, пригласил меня в свой кабинет. Там стоял письменный стол, почему-то совсем голый. Ничего на нем не стояло и не лежало. Еще я запомнил невзрачный секретер, диван, 3 кресла, столик с пишущей машинкой. Вообще обстановка не ахти какая. Правда, много было стеллажей с книгами. На одной стене, в просветах между стеллажами, висели изображения парусников и военных кораблей. На другой вперемешку портреты Достоевского, Пушкина, Гоголя, Блока, Тютчева, Заболоцкого, Булгакова, большая фотография Зощенко и портрет какого-то полного мужчины в старинном завитом парике. Я спросил у хозяина: «Это кто такой?» «Джонатан Свифт», — ответил Шефнер. «Разве вы его не читали?» Я честно ответил, что в детстве прочел «Гулливера», но в той книжке портрета автора не имелось. Тут Шефнер сказал, что я обязательно должен прочесть Свифта в полном академическом издании. Потом перескочил на Герберта Уэллса, потом вдруг заговорил об Адоевском. Это, мол, не вполне оцененный писатель. Затем завел похвальную речь о Рэе Брэдбери, Станиславе Леме, о братьях Стругацких. Потом понес какую-то муть насчет того, что в фантастике должны действовать самые обыкновенные люди, и что всякая хорошая фантастика в какой-то мере всегда автобиографична. Мне до всего этого было как до лампочки. «Вадим Сергеевич», — вежливо прервал я его, — «мне, ей-богу, не до фантастики. У меня на поэтическом фронте прорыв, да и все будущее под вопросом. Я вам сейчас о самом себе факты выложу». «Ну, выкладывайте», — как-то нехотя согласился он. Я начал рассказывать все без утайки, начиная с детства. Рассказал о матери и об отце, о тете Лире, дяде Филе, Валентине, о том, как мы стали миллионерами и что из этого вышло. Шефнер слушал внимательно, порой вставлял наводящие вопросы. Я понял, он мне поверил. Ясное дело, в уразумении моей особой ситуации ему помогли его полубредовые повести и рассказы. Я говорил долго. Екатерина Павловна нам 2 раза чай приносила за это время. «Сложная история», — подытожил Шефнер. «В отношении поэзии вашей ничего вам посоветовать не могу. Но я уверен, что в том оползне событий, которые вы назвали, лично вы ничуть не виноваты. Вы — пылинка, подхваченная бурей случайностей. Ну а вот экстракт этот вы, Вадим Сергеевич, выпили бы, только по-честному отвечайте». «В молодости, пожалуй, выпил бы с дуру», — признался он. Потом добавил: «А в нынешнем моем пожилом возрасте, хоть и жить осталось с гулькин нос, не стал бы пить, потому что перебор в игре — это не выигрыш». «Это вы, Вадим Сергеевич, так для красного словца. Легко отказываться от того, чего вам не предлагают. Меня во всей этой катавасии больше всего угнетает не то, что я стал полубессмертным, а то, как я им стал. Ведь я брата родного угробил. С того все и началось. К Кто знает, может, вы еще и встретите своего брата. Ну и трепло, — мелькнула у меня мыслишка. Я с ним по-серьезному, а он вала вертит. Но вслух я возразил ему так. Вы что, в Бога, что ли, верите, Вадим Сергеевич? В рай небесный верите? Я верю во множественность миров, — строго ответил Шефнер. Я вам сейчас одну цитату выдам. Из труда неглупого человека. Он подошел к стеллажу, взял оттуда книгу, автора и название я запамятовал, и прочел из нее ниже следующее. Признав пространственную бесконечность Вселенной, мы должны признать и бесконечную множественность миров. Если думать дальше, то среди этого бесконечного количества солнц и планет разбросано бесконечное же количество миров в чем-то или во всем подобных нашей Земле. Среди этих геоподобий, несомненно, имеются и миры с зеркальной вариантностью. Я вдумался в эти слова, оценил их суть, и тут у нас с Шефнером беседа пошла уже на полном серьезе, без всякой там фантастики. Выходит, что где-то есть такая планета, где все как на нашей, только наоборот, высказался я. И значит, там не Павел убил Петра, а Петр Павла. Там вы можете найти своего брата. С ним там произошло все то, что с вами произошло здесь. И вот вы пожмете друг другу руки и отпустите друг другу невольные грехи ваши. Всего вернее, что встреча ваша произойдет не на той зеркальной земле, где живет Петр, а на какой-то промежуточной планете, которая находится точно посредине между нашей землей и землей вашего брата, но, возможны, и варианты. — А ведь это здорово! — всколыхнулся я. — Извините, Вадим Сергеевич, я сначала подумал, что вы треплетесь, баланду разводите, а вы, можно сказать, луч надежды мне зажгли. — Это очень слабый луч, учтите, — предупредил Шефнер. — Может быть, вы и погибнете. — Все равно лучик-то светит. Вы мне цель жизни подбросили. Лет через 100-150 люди наверняка к дальним планетам полетят, а мне дожить до этого времени плевое дело. Доживу и стану мотаться по разным дальним мирам. Глядишь, где-нибудь и состыкуюсь с братом родным. И в день этой встречи вернется ко мне творческая поэтическая сила. Ну, что ж, надейтесь. Надежды — сны бодрствующих, как сказал один мудрец. Вот только плохо, что от вас каким-то мутным пойлом попахивает. Не пейте вы бормотухи всякой, а то, невзирая на миллионерство, быстро загнетесь. «Я теперь себе сухой закон объявлю!» — крикнул я. «Ну, это уж перехлёст. Все равно закон этот вы нарушите, и на душе будет тяжко, и выпить опять захочется». Кот поклялся не пить молока, с белым змеем бороться решил, но задача была нелегка, и опять он согрешил. Я это по своему опыту знаю. Когда-то за воротник сильно закладывал, в алкаши катился, потом одумался. Но закаиваться не надо. Жизнь — это поездка дальняя, и на больших станциях иногда не грех осушить бокал. Однако пить на каждом полустанке просто глупо. Спасибо за совет и беседу, Вадим Сергеевич. Если хотите, можете всю эту мою историю в свою прозу вставить. Я вам полную свободу действий даю, разве что имена замените, а так катайте все как есть. Спасибо, может, приму этот подарок. Через несколько лет он прислал мне книжку прозы своей сказочной, с автографом даже. Адрес через справочный стол разузнал. Но книга пришла за день до моего отъезда в Гагры, мне путевку дали в санатории общего типа, так что за чтение приняться я не успел. Потом в Гаграх получаю письмо от Клавиры. И она там, наряду с прочими вестями, сообщает, что Начала была читать книгу и бросила. Наворочен там всякого, и не понять, что к чему и кто кому должен. Мол, через такую, с позволения сказать, фантастику в дурдом загреметь можно. Когда я из Гагры вернулся, то решил все-таки из вежливости прочесть это творение. Но книги, оказывается, уж не было. Клавири для сдачи макулатуры в обмен на королеву Марго бумаги по весу не хватило, так она в утиль. Эту фантастику приплюсовал. Так я и не прочел, чего там Шефнер обо мне нагородил. Однако письмо с благодарностью я им послал. Культура есть культура. Но вернусь к своему посещению Шефнера. Мы с ним в тот день еще долго беседовали, а потом он вдруг замолчал, задумался и говорит: «Я должен дать вам один очень важный совет на будущее.